Советская елка. Память избирательна. Что наше сознание маркирует как важное, а что как второстепенное, мы узнаем спустя время. Для меня зима — это варежки на резинке, чтобы не терять. Снежная баба с морковкой не всегда в классическом месте. И на деревянных санках с горки, как на ракете, чтобы дух захватывало и до писка страшно было. После этого мама всегда оббивала меня веником на лестничной клетке, так как шубка, штаны, шапка и варежки были в таких белых снежных катышках, а шарф папа завязывал назад, на манер поводка. Прошу отметить, что это воспоминание 37-летней давности. Не всегда я так ходила. А то набегут сейчас психологи, поборники ювенальной юстиции. Кстати, от горячего дыхания на шарфе образовывался иней. Было мокро, холодно и пахло шерстью. А дома тепло. Шоколадные фигурки животных хрустели, потому что шоколад мама держала в холодильнике. И новогодние игрушки на елку в коробках. Красная звезда, как макушечка. И дождик, серебристая мишура под занавес. А почему скучаете вы?